Глава 924. Формация крови миллиона зверей. Ван Линь сверкнул глазами и встретился с этой женщиной взглядами, но почти сразу же Ван Линь опустил взор. Нет, эту женщину он не знает, нет даже намека на то, что он когда-то мог с ней встретиться, но все же что-то заставляло Ван Линь в этом сомневаться, однако сейчас было не время для раздумий, и Ван Линь продолжил отступать. Впереди со свистом неслась сотня конусовидных башен. На большой скорости они приближались к зверю Ван Юэ. Башни напоминали клинки, разрезающие звездное пространство. Ван Юэ страшно зарычал, и его устики, удлинившись, поползли навстречу подлетающим башням. Одна из башен двигалась быстрее прочих, и потому вышла слишком далеко вперед. В следующую секунду ее обхватили со всех сторон усики щупальца чудовища. Секунда усилий, и башня рассыпается в облако черной пыли. Сидящие на башне культиваторы Альянса покинули ее за мгновение до разрушения. Вскоре возле зверя Ван Юэ оказались и остальные башни. Со свистом они начали к нему приближаться, однако львиная их доля тут же оказалась оплетённой усиками, и их постигла та же участь, что и первую башню. Остальные башни, увеличив свою скорость несколько раз, все же сумели избежать встречи со щупальцами. Пройдя сквозь разлетающиеся облака пыли, они на большой скорости вонзились колоссальных размеров тела Ван Юэ. Вот одна из башен, поразившая чудовище, с грохотом начала дрожать. На ее вершине выступили трещины, которые вскоре распространились по всей поверхности огромного здания. Пораженная трещинами, башня начала рассыпаться в пыль. С грохотом начали разрушаться и остальные башни, которым удалось вонзиться в зверя. Весь этот процесс сопровождался яростными криками Ван Юэ. Чудовище словно обезумело. Оно ревело, размахивая усиками. Культиваторы же, оказавшиеся поблизости, уже не успевали убежать. Получив тяжелые травмы, они погибали. «Печать!» — скомандовала женщина в сетчатой юбке. Голос ее звучал на удивление мягко, однако его можно было отчетливо услышать среди всего этого грохота и шума. В следующий миг из всех облаков каменной пыли вокруг Ван Юи ударило множество лучей света. Соединившись, они образовали нечто наподобие сферы, внутри которой оказался заключен зверь. Изнутри сфера озарилась ярким кроваво-красным светом. Тем временем на почти сотни избранных Альянсом культивации планет, расположенных в южной, северной и восточных частях звездного региона, начало происходить поистине невероятное зрелище. На одной из этих планет заранее были мобилизованы все культиваторы, а они до этого отправились в места обитания нечисти и одного за другим переловили всех демонов и оборотней, которые там находились. Затем культиваторы поместили пойманных чудовищ внутрь одной невероятно огромной формации в центре материка. Формация была невероятно большой и занимала по площади не меньше 10 тысяч квадратных ли. Помещенных внутри нее демонов тоже было не меньше 10 тысяч. Возле формации в воздухе парило большое количество культиваторов, ожидающих команды. Среди них был один красноволосый старик, очевидно пользовавшийся большим уважением среди всех остальных. Он стоял, а все другие культиваторы парили в воздухе вокруг него. Когда женщина в сетчатой юбке отдала команду, какая-то удивительная способность разнесла ее голос далеко через бесконечные пространства звездного космоса. В следующий миг глаза красноволосого старика вспыхнули ярким светом, и он взмахнул рукой вниз. Получив приказ, культиваторы вокруг старика пришли в движение. Они действовали очень слаженно и четко. Активировав способности артефакта, они одновременно атаковали запертых формаций чудовищ. Крики боли и ужаса разрезали пространство. Кровь убитых чудовищ реками полилась по земле. Формация сдрожала и, похоже, начала поглощать кровь и душу убитых зверей. В несколько секунд формация впитала всюду капли крови, осушив землю. Примерно то же самое произошло и на остальных планетах из сотни. И созданная на этих планетах формация была одной из великих формаций Альянса Культивации и носила название «Формации крови миллиона зверей». Сотня конусовидных башен была сделана из особого материала специальным способом. Разрушенные зверем Ван Юи, они превратились в облака черной пыли. Созданная из разрушенных башен сфера впитала в себя смерть миллиона убитых чудовищ и наполнилась изнутри невероятно ярким кровавым светом. Запах крови и смерти наполнил пространство вокруг. Культиваторы, наблюдавшие за происходящим, как один пришли в трепет. Озаренные кровавым светом облака черной пыли начали странно двигаться, словно сжимаясь и концентрируясь. Через несколько секунд огромное тело зверя Ван Юэ оказалось плотно зажато сгустившимися облаками. Облака черной пыли превратились в плотную густую сферу с запертым чудовищем внутри. Ван Юэ тоскливо завыл. Тем временем спрыгнувшие с башен и выжившие культиваторы Альянса быстро начали активировать способности артефакты, бросившись в атаку на культиваторов Лотянь. Культиваторы же Лотянь были напуганы и потрясены тем, что только что увидели. Лэй Юнзы и патриарх Шэньгун пригнулись друг с другом и синхронно слетели вниз с гигантского дерева. Лэй Юнзы взмахнул рукой, и перед ним в пространстве разлились потоки изначальной силы, которые затем превратились в сотню маленьких флажков. Если не считать старика Сяна и Гунсюня, то Лэй Юнзы и патриарх Шэньгун обладали самыми высокими статусами среди оставшихся войск культиваторов Лотянь. Перед уходом старик Сян и Гунсунь отдали свои полномочия этим двоим, и теперь они, а в особенности Лэй Юнзы, несут огромную ответственность. Лэй Юнзы тут же скомандовал. 72 бессмертных, получивших титул Диша, возьмите отряды под вашим командованием и убейте всех культиваторов Альянса!» «Есть!» — хором прогремел ответ. В следующий миг из всей массы культиваторов Лотянь отделились несколько десятков человек, то были как раз получившие титул Диша, однако здесь они присутствовали не в полном составе. Диша один за другим подхватили по флагу, призванному Лэй Юнзы, и повели за собой остальных культиваторов в атаку. Они ударили в тех культиваторов, что прежде восседали на конусообразных башнях. Завязалась кровавая битва. Грохот и сверкание волшебных артефактов и способностей, а также мельтешение цветов, гром и потоки намерений убийства заполнили пространство. Патриарх Шэньгун подхватил несколько десятков оставшихся флажков и бросил их в сторону, скомандовав. 36 инганов! Разрушьте печать наложенной на Ваньёя!» Отдав приказ, Шэньгун и сам ринулся вперед к обездвижному чудовищу. Следом за ним бросились и десятки тянганов. Культиваторы, которые находились в подчинении у них, полетели вслед за своими командирами. Среди них был и большеголовый культиватор. «Сюймо, вы вчетвером защищайте меня!» Отдал приказ Лэй Юнзы, посмотрев сначала на Ванлине, а затем на женщину в придворной одежде, старика в черном одеянии и молодого человека в белом. Последние все это время сидели на вершине дерева, медитируя. Гигантское дерево, громохнув, замерло в неподвижности. На его вершину уселся Лэй Юнзы. Он надавил правой рукой себе на лоб, выпуская из тела изначальный дух. Возле духа в воздухе закрутилось три листа с начертанным на них иероглифом «Джань» — «Война». Изначальный дух Лэй Юнзы схватил один из листов и наполнил его божественным сознанием. Божественное сознание могучего культиватора прошло по окружающему пространству. 17 сфер Лофу задрожали, и одна из них с грохотом лопнула, раскрываясь, и из нее вылетел кроваво-красный человеческий силуэт. Кровавый человек, яростно зарычав, стремительно бросился в гущу сражения. Тем временем Сюй Шэньзы и другие культиваторы не бездействовали, а отчаянно сражались с демоном Хэйша и повелителем демонов Облачным Драконом. Битва шла с попеременным успехом, и предсказать победителя было нельзя. Созданный Лэй Юнзы Кровавый Человек сразу же направился к месту, где сражались Сюй Шэньзы и демон Хэйша. Последний, увидев, что к его противнику подошла подмога, решил отступить. Изначальный дух Лэй Юнзы начал дрожать. Чтобы восстановить силы, он уселся в позу для медитации. В этой битве с людьми Альянса культиваторы Лотянь очень сильно нуждаются в нем. Пускай по уровню культивации он уступает Янь Лэй Цзы и даже Сюй Шэньзы, но он может сделать значительный вклад в победу своей стороны. Лэй Юнзы происходил из клана Джань, и хотя способность 18 сфер Лофу не была изобретением его клана, однако только люди из клана Джань могли применять данную технику. Никакой культиватор со стороны ей не владел. Передавать ее кому-либо постороннему было запрещено. Даже многие люди из самого клана Джань не были ей обучены. Сама способность 18 сфер Лофу происходила из понимания иероглифа войны. Также для ее освоения нужно было получить определенные знания по наследству. Тайна техники 18 сфер Лофу всегда была тайной в сознании культиваторов Лотянь. Считалось, ни в коем случае нельзя позволять культиваторам клана Джань применять свою способность. Однако перед подготовкой ко вторжению в регион Альянса данное правило было нарушено. Янь Лэй Цзы, старик Сян, Гун Сунь и другие могучие культиваторы решили, что во время войны Лэй Юнзы должен применить эту способность. Изначальный дух Лэй Юнзы немного передохнул и ткнул пальцами в еще один листок с иероглифом войны. Божественное сознание культиватора вошло в него и вызвало огромные силы волны энергии. Из 16 оставшихся сфер вновь лопнула одна. Сфера разлетелась брызгами крови, кровавые капли начали быстро сгущаться и вскоре соединились в еще одного кровавого человека. Появившийся человек полетел к Шэньгуну, который как раз вел за собой тинганов к запечатанному Ван Юэ. Женщина в сетчатой юбке нахмурила свои выразительные брови и взмахнула своей красивой рукой. Гигант из клана демонов-великанов рядом с ней тут же издал оглушительный рык и двинулся вперед. Планета, которую он тащил за собой, не была большой. Она примерно соответствовала по размерам средней планете культивации. Однако даже так демон-великан был лишь ничтожной букашкой на ее фоне. Однако великан двигался весьма проворно, и планета быстро приближалась к 15 оставшимся сферам Лофу. В вышине над планетой летел старик с сияющими глазами. Двигался он с той же скоростью, что и планета. Чем ближе старик приближался к сферам Лофу, тем мрачнее делалось его лицо. Сила, исходившая от сфер, по-настоящему подавляла. Великан же тем временем бросился вверх на сидящего на вершине дерева Лэй Юнзы. Тот все еще сидел в культивации. Он открыл глаза и торопливо крикнул: «Лохун, Джоу Хантянь, быстрее защищайте сферы Лофу!»